Глава 31. Аня. «До свидания. Вещи свои не забывайте, а то потом с выпученными глазами бегаете, ищете, в какой аудитории телефон забыли». Наставляет нас Ирина Давыдовна, пряча свои очки в футляр. Я, если честно, всю пару прохлопала ушами. Не могу собраться. Уже несколько дней, как все не то и не так. Конец года, а я вместо того, чтобы учиться, застряла в собственных мыслях и никак не могу оттуда выбраться. Не могу и не хочу, потому что там Андрей Сергеевич, наш с ним поцелуй тогда в машине, от которого у меня до сих пор голова кружится. Стоит только вспомнить и... Конечно же, Костик. Он тоже никуда не делся. Чувство вины по отношению к нему растет с каждым днем. А все потому, что он просто исчез. Нет, не в смысле испарился. Я каждый день вижу его в университете, в компании друзей, и он меня видит тоже. Но ни разу за все эти дни он не подошел, чтобы поговорить. Просто игнорирует меня, словно я пустое место, и не было тех 6 месяцев, что мы провели вместе. Но сегодня я намерена это исправить, потому что мне как минимум нужно забрать у него из квартиры свои вещи. Надеюсь, он их еще не выбросил или не отдал на растерзание бешеным собакам. «Эй, ты сколько будешь ходить, как в воду опущенная?» Толкает меня локтем Ксения, пока мы идем в сторону выхода из аудитории. «Где моя бойкая Анька? Верни мне ее и убери эту подавленную нюню подальше». «Я бы с радостью, но она упрямая и уходить не собирается». Выхожу в коридор, обмахиваясь тетрадью. Конец мая, а уже жара стоит невыносимая. Хочется кожу с себя снять. А зря. Блин, Ань, ну слушай, может, уже хватит себя съедать. Ну так сложилось, бывает. Костя, думаю, это тоже понимает. И поэтому ни разу не заговорил со мной. А это потому, что он обиженный мальчик. Пусть бы брал пример с отца и становился настоящим мужиком. «Не дави на больное!» Страдальчески морщусь. Каждая мысль об отце Кости вызывает у меня сильнейшую тоску. Тоску по тому, чего так и не случилось. Тоску по тому, что могло бы быть, если бы не его сын. Последние ночи я только и делаю, что представляю, как могли бы развиваться наши отношения. В моих фантазиях, а они далеко не невинные, потому что об этом мужчине мысли всегда утекают в русло с пометкой 18+. Мы гуляем, разговариваем, целуемся. Я, честно, поначалу старалась всего этого не представлять, но не смогла лишить себя даже такой крошечной радости, собственных мыслей о нем. «А ты не делай эту тему больной. Ань, ты никому ничего не должна», тормошит меня Ксения, пока мы спускаемся по лестнице. «Ну а как иначе? Я влезла между сыном и отцом. Ты понимаешь, как это будет выглядеть со стороны?» «Костя не поймет. У них и так отношения натянутые. А если Костик узнает о том, что я предпочла ему, его отца?» «Он... Я даже не знаю, что он может сделать. Перестать с ним общаться, уйти. И как я потом буду смотреть Андрею в глаза? Что я буду чувствовать, зная, что разрушила семью?» «Андрею? Уже без Сергеевича!» — играет бровями моя дурында-подруга. Хлопаю себя ладони по лбу и качаю головой. «Ты только это услышала из всего моего монолога?» «Ага, потому что вот это твое, если бы да кабы, это просто догадки. Ты не знаешь, как отреагирует Костя. О, а кстати, вспомню дурака, вот и он. Ксень!» Ей и раньше Костик-то не особо нравился, а после того, как мы расстались, она высказывает все свои мысли о нем безо всякого стеснения. «Ну, слушай, по его смеху и не скажешь, что он сильно грустит». Костя и правда идет в компании друзей, и все они громко смеются. Но, как говорится, у каждого своя защитная реакция. Кто-то не в состоянии скрыть грусть, а кто-то делает это намеренно. Ведь я Косте не просто отказала. Я сделала это на глазах у всех его друзей. Могу представить, как ему было неудобно. Вот теперь и пытается показаться неуязвимым. «Я пойду догоню его». Решаю, что нужно закрыть вопрос с вещами прямо сейчас. «Пока, Ксень». «Давай, жду дома». Поторопившись, ускоряю шаг, чтобы нагнать шумную компанию. «Кость!» Зову, когда он подходит к своей машине. Мой бывший парень оборачивается, а следом за ним и его друзья. «О, какие люди!» В своей привычной манере тянет Артем. С лица Кости сползает улыбка. «Привет». «Привет». «Ань». Имин, как и всегда, единственный подмигивает мне и подходит, чтобы коротко поцеловать в щеку. «Как дела?» «Пойдет. С Костей хотела поговорить». «А о чем это вам говорить?» Макс деловито складывает руки на груди. «Ты нашего парня послала. Уже все, не о чем трепаться». «Макс, хватит». Обрывает его Костик. «Идите уже, до вечера». «Повезло тебе, цыпа!» Проходя мимо, шипит на ухо Сашка. «Придурки, честное слово!» «О чем ты хотела поговорить?» С недовольным выражением лица Костя опирается бедрами на дверь автомобиля. «Ну, как минимум узнать, как ты?» «Прекрасно». «Понятно. Дружеского общения у нас не выйдет». Вздыхая, всматриваясь в лицо человека, который еще совсем недавно был мне очень близким. «Кость, не злись на меня». «Я не злюсь, Аня. У меня время. Что тебе нужно?» Выглядит так, словно я его страшно раздражаю. «Окей, пропустим это. Я девочка сильная, заберу вещи и все». «Забрать свои вещи. Если не хочешь, чтобы я поехала с тобой, можешь собрать их сам и привезти мне». «Ага, сейчас. Некогда мне собирать, поехали. Сама все заберешь, пока я буду собираться на тренировку». «Ну, в принципе, вариант отличный. Чем быстрее справимся, тем лучше. Вот только...» «А твой отец?» Костя обходит машину и поднимает на меня глаза, прежде чем забраться внутрь. «Он на работе». «В прошлые разы он тоже должен был быть на работе, но каким-то магическим образом оказывался дома. Надеюсь, в этот раз такого не произойдет. Я не выдержу этой встречи. Поездка у нас проходит в тишине». Я больше не пытаюсь начать тему для разговора, потому что вижу, с каким нежеланием Костя вступает со мной в диалог, а сам он громко включает музыку. Вероятно, чтобы пресечь любую возможность этого самого диалога. Уже подъезжая к его дому, начиная волноваться. А вдруг Андрей все же там? Пульс ускоряется, пока мы поднимаемся на лифте. Волнуюсь, страшно волнуюсь. «Где вещи, ты знаешь». Бросает Костя, войдя внутрь и уходя к себе по коридору. «Когда закончишь, можешь не прощаться». Я бы, может, расстроилась из-за такого его тона, если бы не расстроилась секунды раньше, осознав, что его отца дома все-таки нет. Оказывается, глубоко в душе мне хотелось его увидеть. Так сильно хотелось, что сердце почти остановилось, когда мы вошли в квартиру. Дождавшись, пока Костя скроется в душе, я собираю свои вещи и... тихонько заглядываю в спальню Андрея. Позволяю себе просто пройтись по ней и осмотреться. Я ни разу здесь не была. Воздух в помещении буквально пропитан терпкими мужскими нотками и едва ощутимым запахом сигарет. Мебель темная, выдержанная. И хоть Андрея назвать выдержанным у меня язык не поворачивается, но здесь буквально каждая мелочь вопит о том, что спальня принадлежит ему. Рядом с прикроватной лампой замечаю детский рисунок. Вероятно, Соня нарисовала. Подхожу ближе, чтобы рассмотреть. На рисунке легко угадать саму девчушку, держащую за одну руку Андрея, а за другую – Костю. Очень мило и трогательно. Сердце больно покалывает. Сойтись с Андреем означает сделать больно не только Косте, а и Сонечке. Ведь тогда это косвенно коснется и ее. Прикрывая глаза, стараясь справиться с тоской, и выхожу в коридор. Очень вовремя, надо сказать, потому что Костя в этот момент как раз покидает ванную комнату. Выходит прямо в обмотанном вокруг бедер полотенце. «Я все». Показываю ему пакет со своими вещами. «Молодец. Выход знаешь где». Довольно грубо отрезает он. Я бы могла сказать, что надеюсь на наше дальнейшее общение в рамках дружбы, но зачем? Ни ему, ни мне это не нужно. Шагая по коридору и ненароком бросая взгляд в зал, слышу, как Костя идет следом, вероятно, чтобы удостовериться, что я ушла. Прохожу в коридор и обуваюсь. «А где Мишка?» Вдруг вспоминаю об огромном плюшевом персонаже. «Я вернул его в магазин. Тебе он все равно не нужен был». «Бедный Мишка. Недолго у него был дом. Разворачиваюсь и открываю защелку. Пока, Кость». «Пока. Надеюсь, ничего не забыл и возвращаться не придется». Прилетает довольно ядовито. «Не переживай». Выхожу из квартиры и захлопываю дверь. «Ну вот теперь точно все».